Как только мне сообщат, что Чарльз Норт арестован, уеду на неделю. У моих приятелей домик в Сан-Томасе. Они меня приглашали. Нона в нерешительности помолчала. Все не так просто, Дарси. Вчера мне звонил Винс. Они допросили Чарльза Норта. В прошлый вторник вечером он был на заседании правления своей фирмы. Присутствовало еще 20 сотрудников. Человек, который встречался с Эрин, просто воспользовался его именем. Посмотрев передачу и переговорив с шефом Муром, Крис решил поехать на выходные в Дерриен. Он хотел быть рядом с матерью, когда люди из ФБР будут говорить с ней. Ему было известно, что вечером Гретта собирается пойти в клуб на официальный прием. Он остановился перекусить у Николя, приехал домой около 10 и решил посмотреть видео. Он любил старые фильмы и потому поставил кассету «Мост короля Людовика Святого» и сам удивился своему выбору. Мысль о том, что жизни разных людей стремятся к одной определенной точке во времени, часто занимала его. Что это? Судьба или случайность? И есть ли во всем этом какой-нибудь смысл, неизбежный и неумолимый рок? Незадолго до полуночи он услышал, как с негромким жужжанием открываются ворота гаража, и вышел на лестничную площадку встретить Грету. В который раз он подумал, как хорошо было бы, если бы в доме жила прислуга. Ему совсем не нравится, что она возвращается в этот большой дом ночью, одна. Но Грета каждый раз решительно отклоняла его предложение. Ее вполне устраивает Дороти, которая ведет хозяйство и приходит сюда каждый день в течение уже 30 лет. Кроме того, раз в неделю приезжают делать уборку. А когда у нее собираются гости, она звонит своему поставщику, и он всегда оказывается на высоте. Вот и все, никаких проблем. Она подошла к лестнице, и он окликнул ее. «Привет, мама!» Она вскрикнула. «Ой! О, боже, это ты, Крис! Ты меня напугал! Нервы никуда не годятся!» Она посмотрела на него снизу вверх и попыталась улыбнуться. «Я так обрадовалась, когда увидела твою машину!» В тусклом свете ее тонкое лицо напомнило ему нежные черты Нэн. Волосы Греты, отливающие серебром, были убраны в узел на затылке. На плечи наброшено манто из соболей. Длинное облегающее платье из черного бархата. Скоро ей исполнится 60. Элегантная, красивая женщина, чьи глаза остаются печальными, даже когда она улыбается. Крису вдруг пришло в голову, что его мать всегда словно прислушивается к чему-то, словно ждет какого-то сигнала. Когда он был маленьким, дед рассказывал ему историю, произошедшую во время Первой мировой войны. Солдат потерял донесение, где говорилось о скором наступлении противника, и потом всю жизнь винил себя в огромных потерях, которые понес его полк. Он все время заглядывал в канавы и переворачивал камни в поисках потерянного донесения. Они выпили перед сном, и Крис рассказал Гретте об Эрин Келле. Рассказывая, он понял, почему ему вспомнилась эта давняя история. Гретте всегда казалось, что перед смертью Нэн обмолвилась о чем-то, что должно было ее насторожить. На прошлой неделе она опять получила предупреждение, но оказалась бессильной предотвратить трагедию.